Перед этой церемонией кандидат обходит все соседние деревни, получая там подарки, подобные свадебным. Дерево, используемое при посвящении, подобно тому, какое устанавливается в жилищах новобрачных, и должно, по мнению Михайлова, представлять жизнь небесной супруги, а веревка, соединяющая это дерево, установленное в юрте с деревом шамана, находящимся во дворе, служит символом брачного союза шамана с его женой духом. Как далее утверждает Михайлов, обряд бурятского шаманского посвящения означает бракосочетание шамана с его небесной супругой. Действительно, Штернберг упоминает, что во время посвящения пьют, танцуют и поют точно так же, как и на свадьбе. Все это, вероятно, соответствует истине, но не объясняет бурятского шаманизма. Мы видели, что выбор шамана у бурятов, как и везде, сопровождается довольно сложным экстатическим переживанием, во время которого кандидата, согласно верованиям, пытают, расчленяют на куски, умерщвляют, и в итоге он воскресает. Только после этой мистической смерти и воскрешения шаман считается посвященным. Затем это первое посвящение дополняется обучением у духов и старых шаманов. Собственно, посвящение, к которому мы вернемся в следующей главе, состоит в триумфальном путешествии в небеса. Естественно, что народные гуляния, связанные с этим, напоминают свадьбу, поскольку, как известно, не так уж часто возникают поводы для групповых празднеств. Но роль небесной супруги кажется второстепенной. Она не выходит за рамки роли вдохновительницы и помощницы шамана. Как мы увидим, эту роль следует интерпретировать также и в свете других фактов. Используя материалы анохи на шаманизме у телеутов, Штернберг утверждает, что у каждого телеутского шамана есть небесная супруга, живущая на седьмом небе. Во время небесного путешествия к Ульгену шаман встречает свою жену, склоняющую его остаться с ней. С этой целью она приготавливает изысканные блюда. «Мой муж, мой молодой Кам», — говорит она, — «сядем за небесным столом, иди же, укроемся за занавесом и будем заниматься любовью». Она уверяет его, что дальше дорога в небо перекрыта. Но шаман отказывается ей верить и подтверждает свою волю продолжать восхождение. «Поднимемся на топты, ступени на шаманском дереве, и воздадим честь Луне. Он не прикоснется к ни к одному яству, пока не вернется на землю. Он называет ее «моя дорогая супруга», а земная жена недостойна поливать водой ее руки». Шаману помогает в работе не только его небесная супруга, но и другие женщины-духи. В 14-м небе находятся 9 дочерей Ульгена. Именно они дают шаману магические умения – глотание раскаленных углей и так далее. Когда кто-либо умирает, они спускаются на землю, берут его душу и уносят ее в небеса. Некоторые подробности из этой телюдской информации следует запомнить. Эпизод о небесной супруге шамана, приглашающей своего мужа поесть, напоминает хорошо известную мифическую тему еды, которую женщины-духи с того света предлагают каждому смертному, достигающему их владений, чтобы он забыл о земной жизни и навсегда остался в их власти. Это относится как к полубогиням, так и к волшебницам с того света. Диалог шамана с супругой во время вознесения представляет собой часть долгого и сложного драматического сценария, к которому мы еще вернемся. Но этот диалог никак нельзя считать основным. Как мы увидим позже, основным элементом всякого шаманского восхождения является финальный диалог с Ульгеном. Потому брачный диалог следует рассматривать как живой, драматический эпизод, который, конечно, заинтересует зрителей во время сеанса, временами довольно монотонного. Тем не менее, этот диалог сохраняет общий настрой посвящения. Тот факт, что у шамана есть небесная супруга, которая готовит ему еду на седьмом небе и спит с ним, является еще одним доказательством того, что он некоторым образом причастен к сословию полубожественных существ. Он герой, прошедший через смерть и воскрешение, и поэтому он наслаждается вторым существованием в небесах. Штернберг приводит также урянхайскую, тувинскую легенду о первом шамане Бохане, любившем небесную дочь. Открыв, что он женат, волшебница сделала так, что их обоих, его и его жену, поглотила земля. После этого она родила мальчика и оставила его под березой, соками которой он и был вскормлен. От этого ребенка произошла раса шаманов – Бо-Ханихан. Мотив супруги ведьмы, которая бросает своего смертного мужа и рождает от него сына, весьма распространен. В перипетиях поиска ведьмы и ее мужем отражаются иногда сценарии посвящения – вознесение на небо, нисхождение в ад и так далее. Ревность волшебниц к земным женам является также довольно распространенной мифической и фольклорной темой. Нимфы, ведьмы, полубогини завидуют счастью земных жен и воруют или убивают их детей. В других случаях их считают матерями, женами или воспитательницами героев, то есть тех из людей, кто смог превзойти человеческий уровень и достичь, если не божественного бессмертия, то, по крайней мере, привилегированной судьбы после смерти. Значительное количество мифов и легенд фиксирует принципиальную роль ведьмы, нимфы или полубожественной женщины в приключениях героя. Она обучает его, помогает в испытаниях, часто это инициационные испытания, а также открывает ему способ получения символа бессмертия или долголетия. Чудесные зелья, волшебные яблоки, источник вечной молодости и тому подобное. Существенная часть мифологии женщины имеет целью показать, что именно женское существо помогает герою в достижении бессмертия или в успешном прохождении инициационных испытаний. Здесь не место начинать дискуссию об этом мифическом мотиве, но не подлежит сомнению, что он содержит следы более поздней материальной мифологии, где уже идентифицируются признаки мужской героической реакции против всемогущества женщины, равно матери. В некоторых вариантах роль волшебницы в героическом поиске бессмертия весьма незначительна. Так, нимфа Сидури, от которой в архаических версиях легенды о Гильгамеше герой непосредственно требовал бессмертия, в классическом тексте незначительна. Иногда, будучи приглашенным к участию в счастливой жизни полубожественной женщине, а значит, в ее бессмертии, герой принимает это счастье вопреки своей воле, пытаясь как можно быстрее от него освободиться и соединиться со своей земной женой и друзьями, в случае Одиссея и нимфы Калипсо. Любовь такого полубожественного существа становится скорее препятствием, чем помощью для героя. Женщины-духи – покровительницы шамана. Именно в подобный мифический горизонт следует поместить связи шаманов с их небесными супругами. Это не они, собственно, посвящают шамана, они лишь помогают ему в обучении или экстатическом опыте. Естественно, вмешательство небесной супруги в мистическое переживание шамана чаще всего сопровождается сексуальными эмоциями. Всякое экстатическое переживание подвержено подобным отклонениям, и тесная связь между мистической и телесной любовью достаточно известна, чтобы не ошибаться относительно механизма такой смены уровня. С другой стороны, не следует забывать, что эротические элементы присутствуют и в шаманских обрядах, выходящих за рамки отношения шаман-небесная супруга. У куманцев из окрестностей Томска принесение в жертву коня включает также показ деревянных масок и фалосов, носимых тремя юношами, которые, как жеребцы, галопируют с фалосом между ногами и касаются им зрителей. Песня, которая при этом поется, явно эротична. У телеутов, когда шаман, взбираясь на дерево, достигает третьей топты, женщины, девушки и дети покидают место сеанса, и шаман начинает непристойную песнь, подобную песне куманцев. Этим преследуется цель сексуального укрепления мужчин. Такой обряд имеет свои параллели и в других регионах мира – Кавказ, Древний Китай, Америка и другие. И его смысл тем более очевиден, что он составляет часть обряда принесения в жертву коня, космологическая функция которого – обновление мира и жизни – хорошо известна. Возвращаясь к роли небесной супруги, следует заметить, что Айями, по-видимому, не только помогает, но и мешает шаману, как мы это увидели в упомянутых выше вариантах мифов. Постоянно охраняя его, она старается задержать его исключительно для себя на седьмом небе и препятствует продолжению его восхождения на небеса. Она также искушает его небесными яствами, что помогло бы вызвать разрыв шамана с его земной женой и человеческим обществом. Таким образом, дух-покровитель Айами и другие, представляемые также в облике небесной супруги или супруга, играют в сибирском шаманизме существенную, но не решающую роль. Главным элементом является, как мы видели, инициационная драма ритуальной смерти и воскрешения, болезнь, расчленение, нисхождение в ад, вознесение на небо и так далее. Сексуальные связи, в которые шаман, как считается, вступает со своей Айями, не являются составными частями его экстатического призвания. С одной стороны, сексуальная одержимость духами во сне не ограничивается шаманами, с другой стороны, сексуальные элементы, присутствующие в некоторых шаманских церемониях, выходят за рамки его связей с Айями и принадлежат к числу хорошо известных ритуалов, нацеленных на подъем сексуальной силы сообщества. Как мы видели, покровительство, которое оказывает сибирскому шаману его Айями, напоминает роль, выпадающую волшебницам и полубогиням в обучении и освящении героев. Это покровительство, вне всяких сомнений, отражает матриархальные концепции. Великая мать зверей, с которой сибирский или арктический шаман поддерживает как можно более тесные связи, является еще более выразительным представлением архаического матриархата. У нас есть основания считать, что эта великая мать зверей в определенный момент взяла на себя функцию наивысшего уранического, то есть небесного существа. Но эта проблема выходит за рамки нашей темы. Запомним только, что великая мать зверей дает людям, особенно шаманам, право охотиться и питаться телами животных. Так и женские духи-покровители дают шаманам духов-помощников в определенном смысле необходимых для экстатических путешествий. Роль душ покойников. Как мы видели, призвание будущего шамана может быть предрешено в снах, в экстазе или во время болезни, случайные встречи с полубожественным существом, душой предка, животным или в результате необычного события, поражения молнии, несчастный случай и тому подобное. Обычно эта встреча кладет начало тесной дружбе между будущим шаманом и духом, который принял решение о его карьере. На этой тесной дружбе мы остановимся ниже. Пока же присмотримся ближе к роли душ предков при отборе будущих шаманов. Как мы видели, души предков часто определенным образом овладевают юношей и приступают к его посвящению. Всякое сопротивление бесполезно. Это явление предрешенного выбора широко распространено в Арктической и Северной Азии. После этой первой одержимости и следующего после нее посвящения шаман становится приемным сосудом, в который без конца могут входить также и другие духи, которые, однако, всегда являются душами умерших шаманов или других духов, служивших старым шаманом. Знаменитый якутский шаман Тюспют рассказывал Серашевскому: «Однажды, когда я путешествовал по горам, там, далеко на севере, я задержался возле кучи хвороста, чтобы приготовить себе еду. Я разжег огонь, а под этой кучей хвороста был похоронен тунгусский шаман. Его дух овладел мною. Именно поэтому во время сеансов Тюспют выговаривал тунгусские слова. Но он принимал также и других духов, русских, монголов и так далее, и говорил на их языках». Души умерших играют существенную роль в избрании будущего шамана не только в Сибири. Ниже мы проанализируем их функцию в североамериканском шаманизме. Эскимосы, австралийцы и другие, желающие стать знахарями, спят вблизи гробов, и этот обычай наблюдался даже у исторических народов, например, кельтов. В Южной Америке посвящение умершими шаманами довольно распространенный, хотя и не единственный способ. Шаманов Бороро, принадлежат ли они к классу Арот-Тавараре или к классу Бари, выбирает душа умершего или дух. В случае Арот-Тавараре откровение происходит следующим образом. Избранный прогуливается по лесу и вдруг видит птицу, которая садится рядом с ним. Ее можно достать рукой, но она сразу исчезает. Стаи попугаев слетаются к нему и исчезают, как по волшебству. Будущий шаман возвращается домой, судорожно передергиваясь и бормоча непонятные слова. Его тело распространяет запах гнили. У тех же ментовейцев мужчины и женщины могут стать визионерами, если будут физически унесены духами. Согласно рассказу Ситаки Гагайлау, юноши, он был унесен небесными духами в небо, где получил чудесное тело, подобное их телам. Когда он вернулся на землю, он стал визионером. Небесные духи помогали ему лечить. Чтобы стать визионерами, юноши и девушки должны перенести болезнь, видеть сны и пройти через период безумия. Болезни сны посылаются духом неба или джунглей. Спящий представляет себе, что он восходит на небо или идет в лес в поисках обезьян. Затем наставник-визионер приступает к посвящению юноши. Они вместе идут в лес, чтобы собирать магические растения. Наставник поет: «Духи талисмана, явитесь, очистите глаза этого юноши, чтобы он мог видеть духов». Возвращаясь домой со своим учеником, наставник-визионер призывает духов: «Пусть твои глаза станут ясными, пусть твои глаза станут ясными, да увидим мы наших отцов и матерей в нижних небесах». После этого воззвания мастер натирает глаза ученика зельями. 3 дня и 3 ночи двое мужчин остаются друг с другом. Они поют и звенят колокольчиками. Они не будут отдыхать до тех пор, пока глаза неофита не станут ясновидящими. В конце 3-го дня они возвращаются в лес, чтобы поискать новые травы. Если на 7-й день юноша видит духов деревьев, церемония окончена. В противном случае следует повторить эти 7 дней церемонии заново. Вся эта долгая и мучительная церемония имеет целью преображения начального и переходного экстатического переживания мага-неофита, переживания избрания, в долговременное устойчивое состояние, такое, в котором можно видеть духов, то есть участвовать в их духовной природе. Духи-помощники. Это проступает еще более выразительно при рассмотрении других категорий духов, также играющих определенную роль либо в посвящении шамана, либо в возбуждении его экстатических переживаний. Мы говорили выше о роли близкой дружбы, которая устанавливается между шаманом и его духами. В этнологической литературе их называют близкими духами, духами-помощниками или духами-хранителями. Пора, однако, провести четкую грань между близкими духами и другой категорией более сильных духов, так называемых духов-покровителей. Следует также отличать их от существ божественных и полубожественных, призываемых шаманами во время сеансов. Шаман – это человек, который имеет конкретные и прямые связи с богами и духами. Он видит их лицом к лицу, говорит с ними, просит их, умоляет, но контролирует только ограниченное их количество. Тот или иной бог или дух, вызываемый во время шаманского транса, не является только в силу этого вызова близким духом или духом-помощником шамана. Шаман часто призывает и великих богов. Например, у алтайцев перед началом своего экстатического путешествия шаман приглашает Яик Кана, владыку моря, Кайра Кана, Бай Ульгена с его дочерьми и других мифических персонажей. Шаман призывает их, а боги, полубоги и духи являются так же, как и ведические божества, собираются вокруг жреца, когда тот призывает их во время жертвоприношения. У шаманов, впрочем, есть свои особые, неизвестные остальным людям божества, которым они приносят жертвы. Весь этот пантеон не остается, однако, в распоряжении шамана, за исключением близких духов. Божественные или полубожественные существа, помогающие шаману, не должны причисляться к его близким духам, духам-помощникам или духам-покровителям. Последние играют, однако, существенную роль в шаманизме. Их функции мы рассмотрим подробнее, анализируя шаманские сеансы. Пока что заметим только, что большинство этих близких духов и духов-помощников имеют облик животных. У сибиряков и алтайцев они могут принимать облик медведей, волков, оленей, зайцев, всякого рода птиц, особенно гуся, орла, совы, вороны и тому подобное, больших червяков, но также и призраков, духов деревьев, земли, домашнего очага и тому подобное. Нет смысла продолжать этот список. Их формы, названия и количество различаются в зависимости от региона. Согласно Карьялайнину, количество духов-помощников васюганского шамана может быть различным. Однако обычно их семь. Кроме этих близких, шаман использует также покровительство духа головы, который защищает его во время экстатических путешествий, духа в облике медведя, который сопровождает шамана в его нисхождениях в ад, сивого коня, на котором он въезжает в небеса, и так далее. В других регионах этой группе духов-помощников васюганского шамана соответствует один дух – медведь у северных остяков, посланец, приносящий ответ духов, у тремьюганцев, хант из Тремьюгана и других народов. Он напоминает посланцев небесных духов, птицы и так далее. Шаманы призывают их со всех уголков мира, а они прибывают по очереди и разговаривают каждый своим голосом. Разница между близким духом в облике животного и, собственно, шаманским духом-покровителем довольно ясно проявляется у якутов. У каждого шамана есть одно иекила, животное-мать, нечто вроде мифического представления животного-помощника, прячущегося в укрытии. Слабы те шаманы, у которых ейекила – собака. Самыми могущественными считаются бык, конь, орел, лось или бурый медведь. Белые медведи, волки или собаки хуже всех. Эмегет – совершенно другое существо. Обычно он является душой умершего шамана или не очень значимым небесным духом. Шаман видит и слышит только через своего эмегета, учил меня Тюспют. Я вижу и слышу на расстоянии трех ночлегов, но есть и такие, кто видит и слышит намного дальше. Как мы видели, эскимосский шаман после озарения должен сам позаботиться о духах-помощниках. Обычно это животные, появляющиеся в человеческом облике, они пребывают по собственной воле, если неофит этого заслуживает. Лиса, сова, медведь, собака, акулы и всякого рода духи с гор – являются могучими и действительными действенными помощниками. У эскимосов Аляски шаман считается тем более сильным, чем больше у него духов-помощников. В Северной Гренландии у Ангакока бывает до 15 духов-помощников. Расмуссен собрал непосредственно из уст нескольких шаманов историю приобретения ими их духов. Получая свое озарение, шаман Ауа чувствовал в своем теле и мозгу небесный свет, как бы исходящий из всего его существа. Незаметный для людей, он был виден для всех духов земли, неба и моря, а они прибыли к нему и стали его духами-помощниками. Мой первый дух-помощник был моим тезкой, маленьким Ауа. Когда он прибыл ко мне, это было так, будто я вдруг улетел через крышу дома и почувствовал такую силу видения, что видел через стены, землю и далеко в небе. Это как раз мой маленький Ауа принес мне этот внутренний свет, летая надо мной, когда я пел. Затем я поместил его в углу дома, невидимого для других, но всегда готового мне послужить. Второй дух, акула, появился однажды, когда Ауа был в море на своей лодке. Плавая, акула приблизилась к нему и назвала его по имени. Ауа призывает своих духов-помощников монотонной песней. «Радость, радость, радость, радость. Вижу малого духа побережья, маленького Ауа. Сам я тоже Ауа, такой же, как и дух. Радость, радость». Он повторяет эту песню до тех пор, пока не разрыдается. Тогда он чувствует в себе безграничную радость. Как видим, в этом случае экстатическое переживание озарения определенным образом связано с появлением духа-помощника. Но этот экстаз не лишен мистического страха. Расмуссен ставит акцент на чувство необъяснимого страха, которое возникает в момент нападения духа-помощника. Он связывает этот ужас со смертельной опасностью посвящения. Впрочем, все категории шаманов имеют своих духов-помощников и духов-покровителей, которые в зависимости от категории могут значительно отличаться по природе и силе действия. У джакунского Пойянга есть близкий дух, пришедший к нему в сновидении или унаследованный им от другого шамана. В тропической Южной Америке духи-хранители приобретаются в конце посвящения. Они внедряются в шамана или непосредственно, или в форме скальных кристаллов, которые падают в его сумку. У карибов Барамы каждый класс духов, с которыми шаман входит в контакт, представлен небольшими камешками различных видов. Пиаи вкладывает их в свой колокольчик и таким образом может их вызывать по желанию. В Южной Америке, как, впрочем, и в других регионах, духи-помощники могут быть самых различных видов – души предков шаманов, духи растений или животных. Бороро различают два класса шаманов в зависимости от духов, от которых они получают свою силу – демонов природы или душ умерших шаманов, или душ предков. Но в этом случае мы имеем дело не только с духами-помощниками, сколько с духами-покровителями, хотя разницу между этими категориями не всегда легко определить. Отношения между магом или колдуном и его духами могут быть самыми различными, от отношений покровителя и подопечного до отношений слуги и господина, однако они всегда очень тесные. Духам редко приносятся жертвы или молитвы, но если они задеты, то маг тоже пострадает. В Австралии, Северной Америке и многих других регионах преобладают животные формы духов-помощников и духов-покровителей. Их можно определенным образом сравнивать с духами куста в Западной Африке или нагвалем в Центральной Америке и Мексике. Эти духи-помощники в образе животных играют существенную роль в начале шаманского сеанса, то есть в подготовке экстатического путешествия в небеса или в преисподнюю. Обычно их присутствие проявляется в имитации шаманом криков или поведения животного. Тунгусский шаман, у которого духом-помощником является змея, старается во время сеанса изобразить движение змеи. Другой, у которого в качестве сивен служит вихрь, соответственно и ведет себя. Чукотские и эскимосские шаманы превращаются в волков. Лапландские шаманы становятся волками, медведями, северными оленями, рыбами. Симангский хала может превращаться в тигра, как халак сакаев, как и бамор келантанцев. Внешне эта шаманская имитация звериных жестов и голосов может казаться одержимостью, однако более точным было бы говорить о том, что шаман овладевает своими духами-помощниками, он сам превращается в животное, он может достичь подобного результата, надевая маску животного. Можно также говорить о новой личности шамана, который становится животным духом и разговаривает, поет или летает, как звери и птицы. Язык животных является только вариантом языка духов, тайного шаманского языка, к которому мы сейчас вернемся. Перед этим мы хотели бы обратить внимание на следующую проблему. Присутствие духа-помощника в облике животного, диалог с ним на тайном языке или воплощение в шамана этого духа животного, маски, жесты, танцы и тому подобное – это дополнительные доказательства того, что шаман способен покинуть свое человеческое состояние, то есть что он может умереть. Почти все животные с древнейших времен рассматривались либо как проводники, сопровождающие души на том свете, либо как новая форма умершего. Независимо от того, является ли животное предком или руководителем посвящения, оно символизирует настоящую и непосредственную связь с потусторонним миром. В значительном количестве легенд и мифов всего мира герои переносят в иные миры животное. Именно животное заносит на своей спине неофита в джунгли, равно ад, держит в своей пасти или глотает, чтобы убить и воскресить, и тому подобное. Наконец, следует иметь в виду мистическую солидарность между человеком и животным как основную черту охотничьих религий древности. Благодаря этой солидарности некоторые люди могут превращаться в животных, понимать их язык, разделять их знания и тайные силы. Каждый раз, когда шаману удается проникнуть в образ бытия животного, он как бы восстанавливает ситуацию, существовавшую в те далекие мифические времена, когда еще не произошел раздел между человеком и животным миром. Животное-покровитель бурятских шаманов называется хубилган, что можно перевести как метаморфоза от хубилху – изменяться, приобретать новую форму. Иными словами, животное-покровитель не только позволяет шаману перевоплощаться, но и является в некотором смысле его двойником – альтер-эго. Последний является одной из душ шамана – душой в облике животного, или точнее, душою жизнью. Шаман сражается в облике животного, и если его альтер-эго погибнет в схватке, то шаман также должен умереть. Поэтому духи-покровители и духи-помощники, без которых невозможен ни один шаманский сеанс, могут считаться характерными признаками экстатических путешествий в другие миры. Это значит, что животные духи выполняют роль душ предков, которые также уносят шамана в потусторонние миры, небо преисподнюю, открывают ему тайны, обучают и так далее. Роль животного духа в обрядах посвящения, а также в мифах и легендах о путешествиях героя в иные миры совпадает с ролью умершего в инициационной одержимости шамана. Однако мы отчетливо видим, что сам шаман умирает или становится животным духом, богом и так далее, чтобы проявить свою действительную способность вознесения на небо или нисхождения в преисподнюю. Такой видится возможность общего объяснения всех этих фактов. Речь идет в некотором смысле о периодическом повторении, то есть возобновлении в начале каждого сеанса смерти и воскрешения шамана. Экстаз является лишь конкретным переживанием ритуальной смерти или, иными словами, преодолением обычного человеческого состояния, образа жизни непосвященного. А как мы позже убедимся, шаман способен достигнуть этой смерти различными средствами, от наркотиков и бубна до одержимости духами. Тайный язык. Язык животных. В период посвящения будущий шаман должен изучить тайный язык, которым он будет пользоваться во время сеансов, общаясь с духами и духами-животными. Этому языку он учится от наставника или собственными путями, то есть непосредственно от духов. Оба способа сосуществуют, например, у эскимосов. Существование специального тайного языка зафиксировано у лапланцев, астеков, чукчей, якутов, тунгусов. Считается, что во время транса тунгусский шаман понимает язык всей природы. Тайный шаманский язык очень развит у эскимосов, у которых он употребляется как средство общения между ангакутами и их духами. У каждого шамана есть своя песнь, которую он поет, чтобы вызвать духов. Даже там, где не говорится непосредственно о тайном языке, еще заметны его следы в непонятных рефренах, повторяемых во время сеансов, например, у алтайцев. Это явление мы встречаем не только в Северной Азии и Арктике, но почти везде. Во время сеанса хала пигмеев-симангов разговаривает с шенуи, небесными духами, на их языке. Как только он выходит из церемониальной хижины, он говорит, что он все забыл. У ментовейцев посвящающий наставник дует через бамбуковую трубку в ухо неофита, чтобы тот обрел способность слышать голоса духов. Батакский шаман во время сеансов употребляет язык духов, а шаманские песни дусунов северного Борнео Калимантана поются на тайном языке. Согласно традиции Карибов, первый пиаи, шаман, был мужчиной, который, услышав песнь, долетающую со стороны реки, смело нырнул в воду и вынырнул только после того, как выучил наизусть песнь женщин-духов и получил от них все необходимое для своей профессии. Очень часто этот тайный язык является языком животных или является имитацией криков животных. В Южной Америке в период посвящения неофит обязан научиться наследовать голоса животных. В Северной Америке, в частности у помов и минамини, шаманы также имитируют пение птиц. Во время сеансов у якутов, юкагиров, гольдов, эскимосов и других народов слышны крики диких зверей и птиц. Кастанье описывает казахско-киргизского бокса, который бегает вокруг шатра, подпрыгивает, издает крики, лает, как собака, обнюхивает зрителей, мычит, как вол, воет, кричит, блеет, как ягненок, визжит, как свинья, ржет, рычит с удивительной точностью, наследуя крики зверей, пение птиц, шум их полета и так далее, что производит на зрителей очень сильное впечатление. Нисхождение духов часто выглядит именно так. У индейцев Гайаны молчание вдруг прерывается взрывом странных и действительно страшных криков, от рычания, вой, наполняющие хижину до такой степени, что дрожат ее стены. Этот шум раздается как ритмический рык, постепенно переходя в глухое и отдаленное ворчание, чтобы затем возобновиться с новой силой. Присутствие духов возвещается точно такими же криками, какими объявляют о своем появлении животные. Многие слова, используемые во время сеанса, напоминают птичьи крики и голоса животных. Как заметила Летисала, шаман приходит в экстаз с помощью своего бубна и характерного пения типа йодаль. При этом всегда поются магические тексты. Магия и песни, особенно пение на птичий манер, часто обозначаются одним и тем же словом. Германским словом, обозначающим магическую формулу, является «гальдер», происходящий от глагола «галан» – «петь». Причем этот термин особенно относится к птичьему пению. Изучение языка животных, прежде всего птичьего языка, во всем мире равнозначно познанию тайн природы и, как следствие, обретению пророческих способностей. Язык птиц обычно изучают, съедая змею или другое животное, которое считается магическим. Эти животные могут открывать тайны будущего, поскольку их считают сосудами для душ умерших и эпифаниями. Изучение их языка, наследование их голосов равнозначно способности общения с потусторонним миром и небесами. То же отождествление с животными, особенно с птицей, мы обнаруживаем в шаманском наряде или магическом полете. Птицы – это проводники душ. Превращение себя в птицу или наличие птицы-компаньона свидетельствует о способности шамана еще при жизни совершить экстатическое путешествие в иные миры. Наследование голосов животных, употребление этого тайного языка во время сеансов является еще одним признаком того, что шаман может произвольно передвигаться в трех космических сферах – в преисподней, на Земле и на небесах. А это значит, что он может беспрепятственно проникать туда, куда имеют доступ только умершие или боги. Воплощение в себе животного во время сеанса является, как мы видели в разделе об умерших, не столько одержимостью, сколько магическим преображением шамана в это животное. Подобное преображение шаман осуществляет также и другими средствами, например, одевая свой шаманский наряд или скрываясь под маской. Но это еще не все. Во многих традициях дружба с животными и понимание их языка являются признаками рая. В начале, то есть в мифические времена, человек жил с животными в мире и понимал их язык, и только вследствие первичной катастрофы, сравнимой с падением в библейской традиции, человек стал тем, чем он есть сейчас – смертным, разделенным на полы, вынужденным работать, чтобы прокормить себя и пребывающим в состоянии конфликта с животными. При подготовке к экстатическому состоянию и во время него шаман отвергает обычную человеческую жизнь и временно достигает изначальной ситуации. Дружба с животными, знание их языка, преобразование в животное являются признаками того, что шаман вернул себе райскую жизнь, потерянную на заре времен. Обретение шаманских способностей в Северной Америке. Мы уже упоминали о различных способах обретения шаманских умений в Северной Америке. Источник этих умений в божественных существах, душах предков шаманов, мифических животных, наконец, в определенных космических сферах или объектах. Получить шаманские способности можно спонтанно или в результате добровольного соискания. В обоих случаях шаман должен пройти через определенные испытания, связанные с посвящением. Обычно в Северной Америке, как и в других регионах, получение шаманских способностей равнозначно приобретению духа-покровителя или духа-помощника. Вот как это выглядит у шушвапов племени семьи Салиш из центрального района Британской Колумбии. Шамана посвящают животные, которые становятся его ангелами-хранителями. Обряды посвящения, предметом которых является получение сверхъестественной поддержки во всем, к чему шаман стремится, видимо, одинаковы для воинов и для шаманов. Юноша, достигший зрелости, но не касавшийся женщины, должен уйти в горы и там совершить некоторые деяния. Он должен построить шалаш потения, в котором будет проводить ночи. Утром он может возвращаться в деревню. В течение ночи он очищается испариной, танцует и поет. Он ведет такой образ жизни иногда годами, до тех пор, пока ему не приснится, что животное, которое он хочет иметь своим духом-покровителем, появляется и обещает ему помощь. С его появлением неофит лишается чувств. Он чувствует себя как пьяный, не зная, что с ним происходит, день на дворе или ночь. Животное говорит ему, что он может его призывать, когда нуждается в помощи, и учит его специальной песне, посредством которой он может вызывать это животное. Именно поэтому у каждого шамана своя песня, и больше никто не имеет права ее петь. Иногда дух нисходит к неофиту в виде молнии. Животное, посвящающее неофита, учит его своему языку. Рассказывают, что некий шаман из долины Николы говорит в своих заклинаниях языком койоты, и что человек, имеющий духа покровителя, становится непроницаемым для пуль и стрел, а если пули и попадают в него, то его рана не кровоточит, а кровь стекает в желудок, он ее выплевывает и чувствует себя так же хорошо, как и прежде. У человека может быть больше, чем один дух-покровитель, в распоряжении могущественных шаманов их всегда несколько. В этом случае обретение шаманских умений происходит в результате добровольного поиска. В других регионах Северной Америки кандидаты уходят в горные пещеры или в дикие места, пытаясь при помощи интенсивной концентрации достичь видения, которое единственное решает вопрос о шаманской карьере. Обычно кандидат должен определить, какого вида способности он желает получить. Это весьма существенная подробность, поскольку она показывает нам, что речь идет об универсальной технике, имеющей целью приобретение магико-религиозных умений, и не только шаманских. Вот история шамана из племени Павиоцу, записанная и опубликованная Парком. В возрасте 50 лет тот решил стать лекарем. Он входит в пещеру и просит: «Мой народ болен, и я хочу ему помочь». Он старается заснуть, но в этом ему мешает странный шум. Он слышит крики и рычание зверей, медведей, горных львов, оленей и тому подобное. Наконец он засыпает и во сне видит сеанс шаманского исцеления. «Они были там, у подножия горы, я слышал их голоса и песни. Потом я услышал стоны больного, лекарь пел и лечил его». Наконец больной умер, и кандидат слышит плач семьи. Скала начинает трескаться. Какой-то человек появился в расщелине, он был высокий, тощий, в руках он держал орлиное перо. Он велит новичку найти такие же перья и учит его, как добиться выздоровления больных. Когда кандидат просыпается утром, он никого рядом не находит. Если кандидат не соблюдает инструкций, полученных во сне, то он обречен на неудачу. В некоторых случаях дух умершего шамана появляется в первом сне своего преемника. Но в следующих снах появляются высшие духи, которые дают ему силу. Если преемник не принимает эту силу, он заболевает. Напомним, что такую же ситуацию мы встречаем почти везде. Души умерших считаются источником шаманского могущества у павиоцев, шашонов, сид и терс, и далее на север у индийцев Лиллуэт и Томпсон. В Северной Калифорнии этот способ обретения шаманских способностей очень распространен. Шаманам юроков обычно снятся умершие, но не всегда шаманы. В Синкиона силу иногда получают во снах, когда появляются умершие родственники. Винту становятся шаманами именно после таких снов, особенно если снятся умершие дети. У шастов первый признак шаманских способностей – сны, в которых являются мать, отец или другой умерший предок. Но в Северной Америке существуют и иные источники шаманского могущества, а также другие, кроме душ умерших и животных-хранителей, виды наставников. В большом бассейне это маленький зеленый человечек, ростом всего 2 фута, с луком и стрелами, дух-хранитель знахарей, которые стали магами исключительно благодаря сверхъестественной поддержке. Тема карлика, дающего силу или служащего духом-хранителем, очень распространена на западе скалистых гор, у племен равнины, Томпсон, Шушвар и других, и в Северной Каролине, Шаста, Ацугеве, Северной Майду и Юки. Иногда шаманская сила приходит непосредственно от высшего существа или других божественных существ. Например, Кахуила из Южной Калифорнии, пустыня Кахуила, считает, что шаманы получают свою силу от Муката, Творца, но эта сила передается через духов-хранителей – сова, лис, койот, медведь и так далее, ведущих себя как посланцы бога к шаманам. У Махави и Юма могущество исходит от великих мифических существ, передавших его шаманам еще в начале мира. Передача осуществляется в сновидениях и содержит сценарии посвящения. Шаман Юма во сне является свидетелем начала мира и снова переживает мифические времена. У манекопов в инициационных снах действует традиционная схема. Дух берет душу будущего шамана и ведет ее с горы на гору, каждый раз открывая ему песни и методы лечения. У валапаев путешествие под руководством духов является существенной частью шаманских снов. Как мы уже неоднократно видели, обучение шаманов часто происходит во время снов. Именно в снах они воссоединяются с подлинной святой жизнью и восстанавливают непосредственные контакты с богами, духами и душами предков. В сновидениях также упраздняется историческое время и восстанавливается время мифологическое, что позволяет будущему шаману присутствовать при начале мира и благодаря этому стать современником как космогонии, так и первичных мистических откровений. Иногда сны посвящения начинаются еще в детстве, как, например, у племен Большого бассейна. Сны, хотя они и не проходят по жесткому сценарию, являются стереотипными. Снятся духи и предки или слышатся их голоса, песни и поучения. Во сне кандидаты узнают также правила посвящения, образ жизни, табу и тому подобное. Узнают, какие предметы будут нужны при шаманском исцелении. Также и у Майду Юго-Востока шаманом становится после того, как увидит во сне духов. Хотя шаманизм и является наследственным, квалификацию можно получить только после таких сновидений. Впрочем, сами духи тоже в некотором смысле передаются из поколения в поколение. Духи иногда являются в облике животных, в этом случае шаман не должен употреблять в пищу это животное, но есть и такие, которые не имеют определенных форм и живут в скалах, озерах и тому подобное. Вера в то, что источниками шаманской силы являются животные духи или природные явления, очень распространена в Северной Америке. У Салишей из Британской Колумбии лишь немногие шаманы наследуют духов-хранителей от своих предков. Почти все животные и множество других объектов могут стать духами. Все, что имеет какое-либо отношение к смерти, например, гробы, кости и так далее, и любое природное явление – голубое небо, восток, запад и так далее. Но здесь, как и во многих других случаях, речь идет о магико-религиозном опыте, выходящем за рамки шаманизма, поскольку у воинов также есть свои духи-хранители в их оружии и в диких животных. Охотники находят своих духов-хранителей в воде, в горах и в животных, на которых они охотятся и так далее. По мнению некоторых шаманов-павиотца, их сила происходит от духа ночи. Этот дух присутствует везде, у него нет имени, для него не существует имени. Орел и сова – только посланцы, передающие поучения от духа ночи. Также водяные дети или другие существа могут быть его посланцами. Когда дух ночи дает способность заниматься лечебным шаманизмом, он говорит шаману, чтобы тот просил помощи у водяных детей, орла, совы, олени, антилопы, медведя или другого зверя или птицы. Койот никогда не может быть для павиотца источником силы, хотя и выступает очень важной фигурой в их легендах. Духи, передающие силу, невидимы, их могут видеть только шаманы. Следует добавить еще и страдания, которые рассматриваются как источники сил и как причины болезней. Страдания кажутся живыми и иногда даже имеют определенную личность. У них нет человеческой формы, но они рассматриваются как реальность. Например, у Юпа существуют страдания различных форм. Одно похоже на кусок сырого мяса, другие напоминают крабов, оленят, наконечники стрел и так далее. Вера в страдания распространена у племен Северной Калифорнии, но неизвестна или редка в других регионах Северной Америки. Домогомия ачумавов являются одновременно духами-хранителями и страданиями. Шаманка Старая Дикси рассказывает, как она получила призвание. Она была уже замужем, когда однажды меня нашел мой первый домогоми. Он до сих пор со мной. Это такая маленькая, едва заметная черная штучка. Когда он пришел впервые, то поднял большой шум. Это было ночью. Он мне сказал, что я должна идти в горы, к нему в гости, и я пошла. Я очень боялась, мне страшно было даже двинуться, а потом я нашла и других. Я поймала их. Это были домогоми, принадлежащие другим шаманам и присланные отравить людей и с другими шаманскими миссиями. Старая Дикси посылала одного из собственных домогоми и ловила их. Таким образом, она владела 15 домогоми, тогда как у молодого шамана их может быть только 3 или 4. Шаманы кормят их кровью, которую высасывают во время лечения. Согласно информации Де Ангула, эти домогоми являются одновременно и настоящими, кости и тело, и фантастическими. Когда шаман хочет кого-то отравить, он высылает домогоми. «Иди, найди того-то, войди в него, сделай его больным, не убивай его сразу, сделай так, чтобы он умер через месяц». Как мы уже видели у Салиши, любое животное или космический объект может стать источником шаманского могущества или духом-хранителем. Например, у индейцев Томпсон вода считается духом-хранителем шаманов, воинов, охотников и рыбаков. Солнце, гром или молния, вершины гор, медведь, волк, орел и ворон – духи-хранители шаманов и воинов. Другие духи-хранители общие для шаманов и охотников, шаманов и рыбаков. Существуют также духи-хранители, которые могут принадлежать только шаманам. Ночь, туман, голубое небо, восток, запад, женщина, девушка, ребенок, руки и стопы мужчины, мужские и женские половые органы, летучая мышь, страна, душ, призраки, гробы, кости, зубы и волосы умерших и тому подобное. Но этот список источников шаманских сил далек от полноты. Как мы убедились, всякое духовное животное или физическое существо может стать источником шаманских сил или духом-хранителем как шамана, так и любого другого человека. Это кажется нам весьма важным с точки зрения происхождения шаманских сил. Специальное качество шаманских способностей никоим образом не зависит ни от их источников, часто одних и тех же для всех видов магико-религиозных сил, ни от того, что шаманские силы воплощаются в определенных животных-хранителей. Каждый индеец может найти себе духа-хранителя, если он готов на определенные усилия воли и концентрации. В других регионах завершением племенного посвящения является обретение духа-хранителя. С этой точки зрения поиск шаманских сил входит в намного более общий поиск магико-религиозных сил. Как мы уже видели в предыдущей главе, шаманы отличаются от других членов общества не поиском сакрального, который является нормальным стремлением всех людей, а способностью к экстатическому переживанию, которое чаще всего равнозначно призванию. Поэтому можно считать, что духи-защитники и мифические животные-помощники не являются характерной и исключительной чертой шаманизма. Эти духи-хранители и духи-помощники, существующие почти во всем космосе, доступны каждому человеку, решившемуся пройти испытания ради них. Это означает, что архаический человек может идентифицировать источник магико-религиозной святыни где-либо в космосе, и что какой угодно фрагмент космоса в соответствии с диалектикой сакрального может дать место иерофании. Не обладание умениями или духом-хранителем отличает шамана от другого человека из того же рода, а экстатический опыт. Таким образом, как мы уже знаем и еще более отчетливо увидим позже, духи-хранители или духи-помощники не являются непосредственными авторами экстатического опыта. Это всего лишь посланцы божественного существа и помощники в переживании, в котором предполагается как их присутствие, так и присутствие других персонажей. С другой стороны, мы знаем, что могущество во многих случаях приносит души предков шаманов, получивших его, в свою очередь, в начале мира, в мифические времена, или божественные и полубожественные существа, а иногда и Всевышнее существо. Здесь у нас также создается впечатление, что духи-хранители и духи-помощники являются только необходимыми инструментами шаманского переживания, подобно новым органам, которые шаман получает во время своего посвящения, для лучшей ориентации в отныне доступном для него магико-религиозном пространстве. В следующих главах мы более подробно осветим роль духов-хранителей и духов-помощников. Как и во всех других регионах, в Северной Америке обретение духов-хранителей и духов-помощников бывает спонтанным и сознательным. Были попытки отличить посвящение североамериканских шаманов от посвящения шаманов сибирских на том основании, что у первых всегда речь идет о добровольном поиске, а в Азии шаманское призвание в какой-то мере навязывается духами. Богорас, используя результаты Бенедикт, следующим образом описывает соискание шаманских умений в Северной Америке. Чтобы войти в контакт с духами или обрести духов-хранителей, новичок уединяется, предавая себя суровому самоистязанию. Когда появляются духи в облике животных, считается, что неофит отдает им собственное тело на съедение. Но предание самого себя в пищу духам и животным, которое осуществляется путем четвертования собственного тела, как, например, у осинебоинов, является только параллельной формулой экстатического обряда расчленения тела неофита, обряда, уже проанализированного в предыдущей главе и построенного по инициационной схеме «Смерть и воскрешение». Оно, расчленение, встречается и в других регионах, например, в Австралии или в Тибете, в тантрическо-бонском обряде «гчот», и должно считаться заменой или параллельной формой экстатического разрывания кандидата демоническими духами. Там, где оно не существует или является более редким, спонтанное экстатическое переживание расчленения тела и обновления органов иногда заменяется отдачей собственного тела животным духом, как у осинебоинов или демоническим духом – Тибет. Если поиск духов и является доминирующей чертой североамериканского шаманизма, то это все же далеко не единственный метод обретения способностей. Мы привели несколько примеров спонтанного призвания, например, у старой Дикси, но в действительности их гораздо больше. Достаточно вспомнить наследственную передачу шаманских способностей, когда окончательное решение принадлежит духам и душам предков, или вещи сны будущих шаманов, которые, согласно Парку, превращаются в смертельные болезни, если не будут надлежащим образом поняты и приняты к исполнению. Для их интерпретации призывается старый шаман. Он приказывает больному следовать указаниям духов, навеявших эти сны. Обычно никто не хочет по собственной воле стать шаманом и не решается принять шаманские способности и подчиниться приказам духа, прежде чем другие шаманы не уверят его, что в противном случае его ожидает смерть. Именно так происходит посвящение сибирских, центральноазиатских и других шаманов. Это сопротивление божественному выбору объясняется, как мы уже отмечали, двойственным отношением человека к сакральному. Добавим, что и в Азии, хотя и реже, встречается добровольный поиск шаманских способностей. В Северной Америке, особенно в Южной Калифорнии, обретение шаманских сил часто связано с церемониями посвящения. У Кавайису, Луисенью, Хуаненью и Габриэлина, как и у Диегунью, Кокопа и Акваала, ожидают видения животного-покровителя в состоянии интоксикации, которую вызывают с помощью растения дурма. Здесь мы имеем дело скорее с обрядом посвящения в тайное общество, чем с шаманским переживанием. Самоистязания кандидатов, о которых упоминал Багарас, принадлежат скорее к страшным испытаниям, через которые кандидат должен пройти, чтобы быть посвященным в тайное общество, а не, собственно, в шаманы, хотя в Северной Америке трудно четко обозначить границы между этими двумя религиозными формами. Глава третья. Обретение шаманского могущества. Как мы видели, одной из самых распространенных форм избрания будущего шамана является встреча с божественным или полубожественным существом, которое, являясь ему во сне, во время болезни или при других обстоятельствах, сообщает, что он избран и склоняет его к тому, чтобы с этого момента он вел другой образ жизни. Чаще всего эту новость ему сообщают души предков шамана. Предполагали даже, что этот выбор шамана как-то связан с культом предков. Но, как справедливо замечает Штернберг, предки сами когда-то изначально должны были быть избраны божественным существом. Согласно бурятскому преданию, в древние времена шаманы получали свое утха, божественное шаманское право, непосредственно от небесных духов, и только в наши дни они уже получают его исключительно от своих предков. Это верование вписывается в общую концепцию упадка шаманизма, засвидетельствованную как в арктических религиях, так и в Центральной Азии. Согласно этой концепции, первые шаманы действительно летали в облаках на своих конях и совершали чудеса, которые их современные потомки повторить не могут. Сибирские мифы о происхождении шаманов. Некоторые легенды объясняют современный упадок шаманизма тщеславием первого шамана, который соперничал с богом. По бурятской версии, когда первый шаман, Харагерген, показал свою неограниченную мощь, бог решил подвергнуть его испытанию. Он взял душу молодой девушки и закрыл ее в бутылке. Для надежности, чтобы она не ускользнула, бог заткнул бутылку пальцем. Шаман вознесся на небеса, сидя на своем бубне, заметил душу девушки, чтобы освободить ее, превратился в желтого паука и укусил бога в лицо. Бог вынул палец из бутылки, и душа девушки вылетела. Рассвирепевший бог ограничил могущество Харагергена, и после этого заметно ослабли и магические силы других шаманов. Согласно якутской традиции, первый шаман обладал чрезвычайным могуществом и из гордыни отказался признать верховного бога якутов. Тело этого шамана состояло из массы змей. Бог выслал огонь, чтобы сжечь его, но из пламени вышла жаба. Именно от этого животного произошли демоны, давшие, в свою очередь, якутам выдающихся шаманов и шаманок. У туруханских тунгусов другая легенда. Первый шаман сотворил себя сам собственными силами и с помощью дьявола. Он вылетел через дымовое отверстие в юрте и через некоторое время вернулся с лебедями. Здесь мы встречаем дуалистическую концепцию, свидетельствующую, вероятно, об иранских влияниях. Можно допустить, что этот класс легенд касается скорее происхождения черных шаманов, которые, как считается, имеют связи только с преисподней и дьяволом. Но большинство мифов о происхождении шаманов говорит о непосредственном вмешательстве высшего существа или его представителя – орла, солнечной птицы. А вот что рассказывают буряты. Вначале существовали только боги, тенгри, на западе и злые духи на востоке. Боги сотворили человека, который счастливо жил до того момента, когда злые духи распространили на земле болезни и смерть. Боги решили дать людям шамана для борьбы с болезнями и смертью и послали орла. Но люди не поняли его языка, впрочем, они не доверяли обычной птице. Орел вернулся к богам и попросил, чтобы они дали ему дар речи или еще лучше послали бы людям бурятского шамана. Боги отправили его с приказом наделить шаманским даром первого человека, которого он встретит на земле. Вернувшись на землю, орел увидел спящую под деревом женщину и переспал с ней. Через определенное время женщина родила сына, ставшего первым шаманом. Согласно другому варианту, женщина в результате своих сношений с орлом увидела духов и сама стала шаманкой. Именно поэтому в других легендах появление орла интерпретируется как признак шаманского призвания. Рассказывают, как когда-то одна бурятская девушка, увидев орла, хватающего овец, поняла знак и вынуждена была стать шаманкой. Ее посвящение длилось 7 лет, а после смерти, став заяном, духом, идолом, она по-прежнему охраняла детей от злых духов. У туруханских якутов орел также считается творцом первого шамана. Но орел носит также имя наивысшего существа Ай-ы – творец, или Ай-ы-Тойон – творец света. Дети Ай-ы-Тойона представляются как духи-птицы, сидящие на ветвях древа мира. На верхушке находится двухглавый орел Тойон Кетер, господин птиц, представляющий, вероятно, самого Ай-ы Тойона. Якуты, как, впрочем, и многие другие сибирские народы, устанавливают связь между орлом и священными деревьями, особенно березой. Когда Ай-ы Тойон сотворил шамана, он посадил также в своей небесной усадьбе березу с 8 ветвями, на которых находились гнезда с детьми творца. Кроме того, он посадил на земле 3 дерева. Именно в память о них у шамана тоже есть дерево, от жизни которого он определенным способом зависит. Вспомним, что в шаманских инициационных снах кандидат уносится к космическому древу, на вершине которого находится владыка мира. Иногда высшее существо представляется в образе орла, а между ветвей древа находятся души будущих шаманов. Возможно, что это мистическое представление имеет палеовосточный прототип. У якутов орел связан также с кузнецами, а, как известно, считается, что у них тоже происхождение, что и у шамана. По мнению енисейских истеков, телютов, орочей и других сибирских народов, первый шаман рожден от орла или, по крайней мере, научился у него своему искусству. Вспомним также роль, которую играл орел в рассказах о шаманских посвящениях, и орнитологические элементы шаманского наряда, магически превращающие шамана в орла. Эта совокупность факторов раскрывает сложный символизм, образовавшийся вокруг небесного божественного существа и вокруг идеи магического полета к центру мира, равно мировому древу. И этот символизм мы встретим еще не раз в дальнейшем. Сразу, однако, следует подчеркнуть, что роль душ предков в выборе шамана в действительности не столь важна, как можно было бы предположить. Предки являются всего лишь потомками того мифического первого шамана, сотворенного непосредственно высшим существом, явившимся в образе орла. Решение о шаманском призвании, принимаемое душами предков, является иногда не более чем передачей сверхъестественного послания, восходящего к мифическому времени. Выбор шамана у гольдов и якутов. Гольды, нанайцы, проводят четкое различие между духом-покровителем Айями, который выбирает шамана, и подчиненными ему духами-помощниками Сивен, которых сам Айями передает шаману. Согласно Штернбергу, гольды объясняют отношения между шаманом и его Айями сексуальным эмоциональным комплексом. Вот что рассказывает гольдский шаман. Начало этой исповеди было приведено в первой главе. «Однажды я спал на моем ложе страданий, когда ко мне приблизился дух. Это была очень красивая женщина, совсем маленькая, ростом не выше поларшина. Аршин равен 71 сантиметру. Ее лицо и наряд напоминали мне в точности одну из наших гольдских женщин. Волосы спадали на ее плечи маленькими черными косичками. Некоторые шаманы рассказывают, что им в видениях являлась женщина, у которой лицо было наполовину черное, наполовину красное. Она сказала мне: «Я Айями твоих предков-шаманов. Я обучила их шаманскому искусству. Теперь я обучу тебя». Старшие шаманы умерли один за другим, и уже не осталось никого, кто лечил бы больных. Ты станешь шаманом». Затем она добавила: «Люблю тебя. Ты будешь моим мужем, так как у меня сейчас нет мужа, а я буду твоей женой. Я дам тебе духов, которые будут помогать тебе в искусстве исцеления. Я обучу тебя этому искусству и сама буду с тобой. Люди будут приносить нам еду». Испугавшись, я хотела ей воспротивиться. «Если ты не хочешь быть послушным, — сказала она, — то тем хуже для тебя. Я тебя убью». С тех пор она не переставала приходить ко мне. Я сплю с ней как с собственной женой, но детей у нас нет. Она живет совершенно одна, без родственников, в доме на горе. Но она часто меняет жилье. Иногда она появляется в облике старухи или волчицы, поэтому на нее невозможно смотреть без страха. В другой раз, принимая форму крылатого тигра, она уносит меня смотреть разные страны. Я видел горы, в которых живут только старики и старухи, а также деревни, где живут только молодые мужчины и женщины. Они похожи на гольдов и разговаривают на нашем языке. Иногда они превращаются в тигров. В последнее время моя Аями приходит ко мне реже, чем до этого. В те времена, когда она меня учила, она приходила ко мне каждую ночь. Она дала мне 3 помощников. Это Ерга, пантера, Доонто, медведь, и Амба, тигр, которые посещают меня в снах и появляются тут же, как только я их призываю, когда шаманю. Если один из них отказывается прибыть, Аями принуждает его к этому. Но говорят, что есть такие, которые противятся даже ее приказам. Когда я шаманю, Аями и духи-помощники овладевают мною, проникают в меня, как дым или влага. Когда Аями во мне, то именно она говорит моими устами и всем руководит. Подобным образом, когда я ем сугду, жертва, или пью свиную кровь, только шаман имеет право ее пить, остальные не должны ее касаться, то не я ее пью, а сама моя Аями. Сексуальные элементы играют, несомненно, существенную роль в этой шаманской автобиографии. Следует, однако, заметить, что Аями наделяет своего супруга шаманскими способностями не из-за самого только факта вступления с ним в половую близость. Только тайное обучение, которое она выполняет на протяжении многих лет, и экстатические путешествия на тот свет изменяют религиозный уровень супруга, постепенно подготавливая его к функции шамана. Как мы вскоре убедимся, каждый может иметь сексуальные контакты с женщинами-духами, не получая при этом магико-религиозных способностей шаманов. Штернберг считает наоборот, что первичным элементом шаманизма является сексуальная эмоция, к которой затем присоединяется идея наследственной передачи духов. Он приводит еще несколько фактов, которые, по его мнению, полностью подтверждают его представление. Шаманка, за которой наблюдал Широкогоров, во время инициационных испытаний переживала сексуальные эмоции. Ритуальный танец гольдского шамана перед кормлением своей Аями, которая, как считается, проникает в это время в него, имеет сексуальный смысл. В якутском фольклоре, по исследованиям Трощанского, постоянно идет речь о молодых небесных духах, детях солнца, луны, плеяд и так далее, которые спускаются на землю и вступают в брак со смертными женщинами. Ни один из этих фактов не кажется нам решающим. В случае наблюдаемой Широкогоровым шаманки и в случае гольдского шамана сексуальные эмоции явно второстепенны, а, возможно, и надуманы, поскольку многие наблюдатели вообще не упоминают о подобного рода эротических трансах. Что же касается якутского фольклора, то он просто отражает широко распространенное верование, которое никоим образом не разрешает интересующую нас проблему, а именно, почему среди множества одержимых небесными духами личностей лишь немногие призваны стать шаманами. Таким образом, нам не кажется, что сексуальные связи с духами составляют основной и решающий элемент шаманского призвания. Однако Штернберг использует также неопубликованную информацию о якутах, бурятах и телеутах, которая сама по себе очень интересна и на которой нам следует на некоторое время остановиться. Согласно его якутскому информатору Слепцовой, абаси, юноши или девушки, проникают в тела молодых людей противоположного пола, усыпляют их и совершают с ними половые акты. Юноши, которых посещают абаси, уже не сближаются с молодыми девушками, некоторые из них остаются холостяками на всю жизнь. Если абаси полюбит женатого мужчину, то становится импотентом по отношению к своей жене. Все это, заканчивает Слепцова, встречается у якутов повсеместно. Тем более это должно происходить и с шаманами. Но в случае последних в игру входят также духи другого порядка. Повелители, которым принадлежат абаси в верхнем или нижнем мире, пишет Слепцова, появляются в снах шамана, но не вступают лично в половую связь с ним. Это позволено только их сыновьям и дочерям. Эта подробность весьма существенно и противоречит гипотезе Штернберга об эротическом происхождении шаманизма, поскольку вопрос о призвании шамана, по словам той же Слепцовой, решает появление духов небесных или адских, а не сексуальные эмоции, вызванные абаси. Сексуальные контакты с абаси имеют место после посвящения шамана через экстатические видения духов. Впрочем, как считает сама Слепцова, половые сношения молодых людей с духами у якутов довольно часты. Они бывают также у многих других народов, но нельзя на этом основании утверждать, что они составляют первооснову столь сложного явления, как шаманизм. По сути, абаси играет в якутском шаманизме второстепенную роль. Согласно информации Слепцовой, если шаману снится абаси и половая близость с ней, он пробуждается с хорошим самочувствием, уверенный в этот день, что его вызовут на консультацию, и не сомневается в ее успехе. Когда же он видит во сне абаси в крови, когда она пожирает душу больного, он уже знает, что больной не выживет. И если на следующий день его вызывают для лечения, то он делает все, чтобы увильнуть от этого. Наконец, если его вызывают, когда он не видел никакого сна, он оказывается в затруднительном положении и не знает, что делать. Избрание у бурятов и телеутов. Что касается шаманизма бурятов, Штернберг ссылается на информацию одного из своих учеников Михайлова, бурята, который сам когда-то участвовал в шаманских церемониях. По его словам, карьера шамана начинается с послания от предка шамана, который затем уносит его душу в небо для обучения. По дороге он задерживается у богов середины мира, у Техе Шара Мацкала, божества танца, плодородия и богатства, живущего с 9 дочерями Сол Бонга, бога утренней зари. Это специфические божества шаманов, и только шаманы приносят им жертвы. Душа молодого кандидата вступает в любовные связи с 9 супругами Техе. Когда шаманское обучение завершено, душа шамана встречает в небе свою будущую небесную супругу, с ней душа кандидата вступает в половую связь. Через 2 или 3 года после этого экстатического переживания осуществляется церемония, собственно, посвящения с вознесением на небо, после чего наступают 3-дневные праздники весьма разнузданного характера.